И вообще, мне кажется, я плохой знаток психологии, особенно женской, — продолжал Гольской. Я-то хотел, чтобы у нас было дружеское знакомство, а вы как-то сразу замкнулись. И это моя дурака вина. Честно говоря, когда я встречаю таких ярких женщин, я робею и оттого сразу беру неправильный тон, особенно если на столе пусто. Где этот поц? И он с досадой повернулся к двери. «Угу, наконец-то!» В открывшуюся дверь, обитую темным под кожу дерматином, секретарша Кузяева вносила поднос с кофейником, чашками, коробкой шоколадных конфет и сахарницей. За ней на втором подносе сам Кузяев нес бутылку шестизвездного армянского коньяка «Арарат», рюмки и яблоки в неглубокой вазе. «Ничего себе!» — подумала Анна. «Яблоки в апреле?» Наверняка Кузяев сам сгонял на второй этаж в персональный буфет председателя президиума. Только там могут быть яблоки и коньяк. Но кто же тогда этот Гольский, черт возьми? Ради простого ГБшника хорек не стал бы так стелиться. Вот это другое дело. Одобрительно сказал Гольский и небрежным жестом смел деловые бумаги на столе Кузяева, освобождая место для подносов. И взглянул на Кузяева. «Спасибо, голубчик. Я знаю, курильщик, а у меня аллергия на дым, так что можешь пока там покурить в приемной». «Конечно, конечно», — ответил Кузяев и, прихрамывая меньше, чем обычно, поспешил ретироваться за дверь. Только тут Анна вспомнила, что Гольский назвал этого хорька еврейским словом «поц». Неужели он еврей? В КГБ есть евреи? Вам коньяк в кофе или отдельно, Анна Евгеньевна? — спросил Гольский, держа на весу над рюмкой уже открытую бутылку арарата. — Кто вы? — спросила она, глядя ему прямо в глаза. — Моя фамилия Гольский, Роман Михайлович. Это я уже слышала. Вы из КГБ, и вы хотите, чтобы у нас было дружеское знакомство? Зачем? Он выдержал ее взгляд и улыбнулся без раздражения. — Вам коньяк в кофе или в рюмку? «Хм», — подумала Анна, — она любила таких спокойных мужчин, которых нелегко вывести из себя. В этом всегда был какой-то вызов, мимо которого она не могла пройти спокойно. Вот и теперь она выпалила сарказмом. «Если вы действительно готовились к нашему знакомству, то должны были изучить мои привычки. Мне коньяк в кофе или в рюмку?» «Ну, я не так досконально», — несокрушимо улыбнулся Гольский и налил коньяку в рюмку. «К сожалению, этот хорек дал нам не коньячные рюмки. Ну да бог с ним, прошу». Анна еще колебалась. «Взять рюмку или начать с нейтрального кофе?» Но уже ощутила острую потребность закурить. Она не представляла, как можно без сигареты пить кофе, а тем паче коньяк. И тут, словно он опять прочел ее мысли. Гольский вытащил из кармана пачку сигарет и стильную золотую зажигалку. «Прошу вас». Анна не смогла сдержать улыбки. Он выгнал хорька под предлогом аллергии на дым, а сам курильщик. Она взяла рюмку с коньяком и сразу пригубила, чтобы не дать ему повод чокнуться с ней. Затем достала из сумочки свои сигареты «Марльборо», закурила от услужливо протянутой зажигалки и сказала, откинувшись в кресле: «Слушаю вас». Этими позой и тоном она как бы ставила себя в превосходящее положение, но его только позабавила эта уловка. Он закурил свои сигареты, отпил коньяк и спросил: «Анна Евгеньевна, вы никогда не задумывались, почему все ваши друзья евреи?» Он сделал такое ударение на слове «друзья», что лучше бы прямо сказал «любовники». Анна взорвалась, но профессиональная выучка выручила и на этот раз. Она только глубоко затянулась перед тем, как ответить. Конечно, она знает, почему все ее мужчины были и есть, и, скорее всего, всегда будут евреями. По той же причине, по которой она стала адвокатом. Тот первый, который сделал ее женщиной, и которого она тогда в 15 лет любила без памяти, был не просто евреем, а знаменитым в Москве адвокатом. И после него Анну уже всегда тянуло только к таким же, как он, незаурядным мужчинам, и не ее вина, что все они оказывались евреями, и компании их были еврейскими. Впрочем, что же странного было в этой тяге молоденькой девушки к ярким мужчинам? Странным скорее могло быть другое, что их тянуло к ней. Но и тут было простейшее объяснение. Она была красива. В юности она была так красива, что прохожие оглядывались на нее на улицах. Несколько кинорежиссеров всерьез приглашали ее попробоваться на главные роли в кино. Однажды, еще лет 20 назад, когда она шла по улице с ним первым, их обогнали два подвыпивших мужика, и один из этих мужиков, оглянувшись, громко сказал другому: «Вот ядрена мать, ну как красивая девка, так обязательно с жидом». Теперь этот гольский ГБшник повторил тех алкашей. Анна затянула сигаретой и сказала: «А что? Я должна советоваться с КГБ? С кем мне дружить?» И нажала на это слово так, чтобы у него не оставалось сомнений, что она имела в виду. Или на это у нас тоже процентная норма? Гольский озадаченно потер губы ухоженными пальцами. «Ну, — произнес он, — 2:0 в вашу пользу. А ведь у нас дружеская беседа. И я хотел вас просто предупредить. О чем? От ошибок. Вы же знаете, что сейчас некоторые люди еврейской национальности эмигрируют на Запад. Кто на их историческую родину?» Слово «историческую» он произнес с явной иронией. «А кто просто в Америку, как ваш первый муж, например?» У Анны ёкнуло сердце и снова поплыло вниз, в глубину. «Все ясно. Это по поводу израильского вызова приглашения, который Аркаша нашел в их почтовом ящике месяц назад. Но они не заказывали этот вызов. Они не такие идиоты, чтобы заказывать израильский вызов по почте». И в тот вечер она даже поспорила с мужем, что же с этим вызовом делать. Аркадий хотел отнести вызов в партком, доказывая ей, Анне, что это провокация органов. «Органы, — говорил он, — сами через подставных евреев заказывают израильские вызовы евреям-ученым и ждут, сдадим мы их или будем держать на черный день. Так они проверяют нашу лояльность и планы на будущее». «Но это же стыдно, Аркадий!» — говорила тогда Анна. «Это же детский сад! Ты — лауреат государственной премии, доктор наук. Побежишь, как мальчишка, в партком с этой бумажкой. Неужели они не понимают, что с твоими допусками ты даже думать не можешь об эмиграции? А если бы думал, то уж наверняка получил бы такой вызов не по почте. Даже последний дурак знает, что все эти вызовы сначала проходят через КГБ. Но если я не заказывал вызов, и ты не заказывала, то кто?» «Не знаю», — сказала Анна. «Может быть, Антон?» Но она сама не верила этому. Антон, ее сын, уехал с первым ее мужем еще 7 лет назад и с тех пор не присылал даже открытки. А теперь оказывается, что Аркадий, как всегда, был прав. Они такие идиоты в этом КГБ, и Аркадий должен был отнести тот вызов в партком.